Глава 16. Первая попытка. Утром Карина Кикмарина в спортивной футболке и шортах долго пряталась в кустах возле мальчишеского корпуса, поджидая Тимофея Зверева. Совместная пробежка ранним утром. Отличный способ познакомиться поближе и очаровать. Он ведь действительно ей понравился. Она еще не встречала таких симпатичных мальчишек. Только ради Тимофея она решилась на такой подвиг — встать в 6 часов, практически одновременно с восходом солнца. Карина никогда раньше не бегала по утрам. Обычно она спала 7-8, а потом неслась в школу, опаздывая на первый урок. Но ради любви девушка была готова пойти и не на такие жертвы. Женя Степанова и Луиза Соловьева лежали с закрытыми глазами, пока Карина тихонько собиралась и, крадучись, выбиралась в коридор. Но когда она уже прикрывала за собой дверь, вдогонку раздалось «Успехов!» И Женя с Луизой расхохотались. Оказалось, они давно не спят и наблюдают за Кариной. «Расскажешь потом, чем дело кончилось?» — окликнула Луиза. — Хорошо, — пискнула Карина и припустила по коридору. Утро выдалось прохладным. Над парком медленно поднималось солнце. Травка на газонах блестела от росы. Между зданиями стелился легкой дымкой утренний туман. Карина битых 30 минут просидела в кустах, трясясь от холода, и хотела уже вернуться в комнату, как вдруг увидела Зверева. Тимофей спустился с крыльца мальчишеского корпуса в красных спортивных шортах, черной майке и черных кедах. Он с наслаждением потянулся, разминая мышцы, сделал несколько приседаний, затем вставил в уши динамики наушников, включил плеер, висевший на шее вместе с небольшим серебряным медальоном, ловко спрыгнул с крыльца и быстро побежал по гравийной дорожке. Карина, не ожидавшая такой прыти, неуклюже выбралась из влажных кустов и, вытряхивая из волос листья, рванула за ним следом. «Эй, Тимофей!» — стараясь выглядеть непринужденно, воскликнула она. «Ой, вот так встреча!» Да только он не слышал ее. Мало того, все увеличивал скорость. Музыка в наушниках заглушала ее голос. «Вот же гадство!» — пропыхтела Карина и тоже прибавила скорости. Тимофей пронесся мимо девчачьего корпуса, Карина громко топала за ним. Из окна 2-го этажа высунулись Женя и Луиза в ярких пижамах. «А ну, поднажми!» — шепотом закричали они. «Не то упустишь, дуры!» — выдохнула Карина. Они пробежали мимо палисадника. Здесь их заметил Димка Трофимов, который караулил под окном Карины. Ему понравилась эта девчонка. Он хотел предложить ей вместе позавтракать и обдумывал, как лучше вызвать ее на улицу. Столовая только что открылась, и утренний ветерок разносил по территории пандемониума ароматный запах кофе и горячих сдобных булочек. Димка изумленно уставился на несущуюся за Тимофеем Карину, а затем сорвался с места и побежал за ней. «Карина!» — крикнул он. «Тимофей!» — в это же время рявкнула Карина. Девчонки на 2-м этаже покатились со смеху. «Не, ну ты только глянь!» — Женя подтолкнула локтем Луизу. «Утренняя кинокомедия!» «А я еще хотела идти умываться!» — расхохоталась Луиза. «Пропустить такое! Да я бы себе потом не простила!» Тимофей повернул за угол главного корпуса. «Черт! Черт! Черт!» — выдохнула Карина, бегущая из последних сил. «Стой!» — пропыхтел Димка. Тимофей легко бежал по дорожке, погруженный в свои мысли. С самого утра он только и думал о Наталье Морозовой. Вспоминал ее глаза, приятную улыбку. Кажется, она даже приснилась ему сегодня. «Интересно, если позвать ее на свидание, она согласится?» Вряд ли. Девчонка окружена богатыми сынками знаменитостей и парнями-моделями. Она на него и не посмотрит, но попробовать все равно стоит. Наталья вроде бы проста в общении, не зазнайка. Надо только придумать, как лучше к ней подойти и что сказать. «Тимофей!» — из последних сил прохрипела Карина. «Да стой! стой же ты! Фух, я помру сейчас!» Однако Зверев ее не слышал. Димка тоже бежал на одном упрямстве. В школе он никогда не отличался особыми спортивными достижениями. Тимофей всегда опережал его на любых дистанциях. А теперь выходило, что даже Карина в лучшей физической форме, ведь он никак не мог ее догнать. Вскоре Трофимов понял, что это не в его силах. Он уже хотел махнуть рукой и остановиться, но тут произошло что-то странное. Димка внезапно ощутил резкий толчок, в ушах у него засвистело, а потом он вдруг оказался в совершенно другом месте. Только что бежал у главного корпуса и вот уже стоит у входа в столовую. Внезапно кто-то сшиб его с ног, послышался изумленный вскрик. В следующее мгновение Димка уже лежал на гравийной дорожке, а сверху на нем валялся взмокший Тимофей. — Ты откуда взялся? — изумился Зверев, выдергивая из ушей наушники. — Здесь ведь только что никого не было. — Сам не знаю, — простонал Димка. — Слезь с меня немедленно, ты меня раздавил. Тимофей скатился с него и принялся растирать ушибленное колено. — Черт, как же больно! — выдохнул он. Димка ошарашенно осматривался по сторонам. И в самом деле, как он здесь оказался? Что с ним произошло? Через несколько секунд к ним подбежала Карина, вся мокрая и красная. — О, привет! — кивнул ей Тимофей. — Тоже решила размяться. — Ты что, оглох? — Карина хотела крикнуть, но получился лишь сдавленный писк. — Я чуть сознания не лишилась. Ору тебя уже битый час! Тимофей изумленно вскинул брови. Задрав край майки, он вытер потное лицо. Карина обессиленно плюхнулась на траву рядом с мальчишками и вытянула ноги. — Никогда в жизни так быстро не бегала, — тяжело дыша призналась она. — И я, — добавил Димка. Из-за угла здания вдруг показались Елена Федоровна и Лариса. Обе выглядели сильно встревоженными. Женщины быстро шагали в сторону чугунных ворот академии. «Вырезано сердце!» — закончила Лариса начатую фразу, но, заметив Тимофея, Димку и Карину, тут же смолкла. Елена Федоровна нахмурилась и строго взглянула на ребят. «Что-то случилось?» — осведомилась она. «Почему вы лежите на земле? Опять драка?» «Нет», — поспешно заявил Димка. «Утренняя пробежка». Директриса взглянула на золотые наручные часы. «Здоровый образ жизни?» «Это, конечно, очень хорошо», — кивнула она. «Но скоро завтрак, а потом начнется первый урок. Советую вам поторопиться». Женщины заспешили дальше. Карина удивленно глянула им вслед, а затем повернулась к парням. «Она что-то сказала про вырезанное сердце?» — переспросила она. «Мне-то не послышалось». «Мы тоже слышали», — подтвердил Димка. «О чем это они?» «Да какая разница?» — отмахнулся Трофимов. «Нам действительно пора в душ и в столовую, а то еще на уроки опоздаем». Тимофей встал сам и протянул руку приятелю. Карина, утирая пот со лба, с недовольным видом направилась к девчачьему корпусу. Ее грандиозный план не удался. Но ничего, еще представится возможность побыть с Тимофеем наедине. Нужно только выбрать подходящий момент. «Что все-таки произошло?» — спросил Тимофей, когда они с Трофимовым поднимались к себе на второй этаж. Димка открыл рот, чтобы ответить, но тут навстречу им, дико хохоча, выбежали двое мальчишек. Один из них протянул руку к ступенькам лестницы, и две верхние тут же покрылись коркой льда. Второй поскользнулся и кубарем скатился вниз, едва не сбив с ног остолбеневших Тимофея и Димку. Шлепнувшись на пол, он превратился в огромный ком желто-зеленой слизи. Сгусток тут же принял форму человека, а потом снова стал мальчишкой, который, как ни в чем не бывало, понесся дальше. Его приятель помчался вслед за ним. «Психи!» — крикнул им вдогонку Трофимов. «Еще какие!» — мрачно буркнул комендант Олег, который менял сгоревшие лампы в коридоре. «Каждую минуту у кого-то открываются способности. Еще немного, и вы все здание разнесете!» Спустившись по лестнице, Олег брезгливо глянул на лужицу слизи, оставшуюся на полу. «И кто теперь будет это вытирать?» — рявкнул он. Тимофей и Димка поспешили убраться в свою комнату. «На первый урок не опоздайте!» — крикнул Олег вдогонку приятелям. «Мы успеем!» — отмахнулся Тимофей. «Ну а теперь рассказывай!» — обратился он к Трофимову. «Я пошел к Карине», — признался Димка. «Она мне так нравится». «Правда?» — изумился Зверев. «А тебе нет?» «Я не думал о ней в этом смысле. А я только об этом и думаю со вчерашнего дня. Хотел позвать ее на завтрак, а она понеслась за тобой. Ну, а я побежал следом, даже сам не знаю почему. Вот тут-то и случилось самое странное. Я бежал позади вас, и вдруг оказался перед тобой». «Я помню это самое вдруг», — кивнул Тимофей. «До сих пор все тело болит». «Но как это вышло?» «Сам не знаю. Просто вышло, и все. Я хотел ускориться, чтобы догнать ее. В ушах зашумело, а потом я будто перенесся на несколько метров вперед». Тимофей недоуменно на него взглянул. «Звучит, как бред сумасшедшего». «Я и сам это понимаю. Может, дело в тех самых способностях, о которых говорила директриса? А ты умеешь еще что-нибудь?» «Да кто его знает?» — пожал плечами Димка. «Повторить такое сможешь?» «Надо попробовать. Сложно повторить что-то, если не знаешь, как оно у тебя вышло в первый раз». «Давай после уроков на стадионе», — предложил Тимофей. «Мне самому интересно». «Заметано», — согласился Трофимов. Когда они вернулись в комнату, Стаса Кощеева уже не было. Тимофей наскоро принял душ и натянул форму. Димка тоже привел себя в порядок. Они позавтракали в столовой, затем, сверившись с расписанием в главном корпусе, отправились на свой первый урок в академии.